Апокриф 6. Грехопадение. Адам утер предательскую слезу, непроизвольно выкатившуюся из глаза. «Папа, прости, пожалуйста». «Бог простит». «Вообще-то ты и есть Бог». «В моменты гнева про это забываешь, дорогой сынок». «Как тебе будет угодно, папа». Бог отвернулся от изрядно пощипанного древа познания. «Вот скажи, чего тебе не хватало?» С раздражением обратился он к Адаму. «Сынок, ты тут жил, по системе все включено». «Я объяснил. Ешь фрукты, овощи, любые. Зверей привел, чтоб ты им имена дал. Жену-красавицу создал из твоего же ребра. Прекрасная, беззаботная жизнь. Это, в принципе, работа мечты. Сиди себе среди кокосовых пальм, купайся на пляже с коралловым песком, вкушай экологически чистую еду, сплошной отпуск. Однако тебе надо слопать именно запретный продукт. Промолчи я про древо познания, ты бы его и не заметил». «Печально, Адам. Все блага, все условия, погода прелесть, наслаждайся не хочу, но нет, стоит оставить вас одних, как сразу все не слава мне. Тут в лесу растет 697 сортов манго, вот обязательно было срывать и есть вот именно эти. Похоже, я не человека сотворил, а просто чудовище». Адам потупился, на ходу придумывая объяснение. «Ну, папа, жена моя, которую ты дал мне, сказала «ешь», и я ел». Он отлично понимал, что последует за его словами. «Может, хватит на меня сваливать?» — взвилась Ева. «Ничего подобного я не говорила». Еще вчера, голая, она оделась по последней и по первой же моде. Юбка, сшитые и отглаженные пальмовые листья, импровизированный лифчик из лисьей шкуры. Лиса орала на весь лес в процессе превращения в меховое боа. И шляпка, симбиоз перьев попугая с половинкой кокосового ореха. Щеки багрово отсвечивали свеклой, поскольку были ей же и нарумянины. Речных пираний измочалили в конец. Перед свиданием с Господом Ева пыталась добиться идеально гладкой кожи. По ее мнению, она выглядела восхитительно. Адам же, как истый мужлан, лишь нехотя обернул чресло овчинкой. «Слушай, ты первая попробовала манго», — возмутился Адам. «Я тебе тысячу раз объяснила», — менторским тоном заявила Ева. «Ушла к ручью ловить пираний. Возвращаюсь, у древа познания валяются два надкушенных манго. Подумала, что ты их ел, а кому же еще? Ну теперь-то какая разница, взяла да попробовала. Лучше бы и верно не ела. Сразу поняла, стою посреди джунглей, обнаженная, как старая слониха». «Так и я аналогично», — вскричал Адам. «Явился с бананами на обед, тебя нет, манго лежат. Эх, думаю, влипла моя дурочка. Взял да за компанию их и слопал, чтоб потом ни одну тебя наказывали. Кстати, фруктик так себе, кислятина, настоящие дички». «Да сам ты дурак», — огрызнулась Ева, — «еще и признаться не хочет. Между прочим, для меня после поглощения кусочка манго многое прояснилось. Как пить дать? Будешь ты потом, сволочь, за другими молоденькими Евами бегать, бананами их угощать. А я сиди с твоими детьми и слезы лей, ага. Вот же скотина безрогая, всю жизнь мне испоганил». Адам попросту растерялся. «Мы еще и не жили», — пролепетал он. «Откуда ты? Теперь я тебя насквозь вижу», — неистово завизжала Ева. Джунгли сотряс раскат грома. Супруги в испуге примолкли. «Хватит орать», — Бог грозно нахмурил брови. «У меня от вас голова разболелась». «О боже ж я, почему мне так не везет? Как только собираюсь создать идеальный мыслящий вид, так сразу проблемы. Вы самые элементарные условия не в состоянии соблюсти. Интересно, кто сказал тебе, женщина, что плоды с древа познания откроют истину? Ева моментально осознала, врать бесполезно. «Ползал тут один змей», — тихо произнесла она. «В отсутствие Адама случайно познакомились. Сначала удивилась, говорящая рептилия, а потом, думаю, может, так и надо?» Беседовали о многом. О мире, о животных, о Нижнем и Верхнем Эдеме. Вот он и сказал, надо попробовать. Я, Господи, не решалась, но рассудила. Если уж Адам все равно сорвал и сожрал, то гнев твой пойдет на него. А я совсем малюсенький кусочек. И как звали этого змея? Задумчиво спросил Бог. Ева на секунду заметалась, но терять ей было больше нечего. «Люцифер», — тихо призналась она. Бог, вопреки ее ожиданию, остался невозмутим. «Я почему-то ожидал таких действий от Самаэля», — грустно заметил он. «К этому и шло. Горячий, метущийся, всегда в вечных сомнениях. И вы, как и другие мои создания, пришлись ему не очень-то по вкусу. Он так любит меня, что хочет стать единственным центром моего внимания, а всех остальных уничтожить. Люцифер надеется, я не в курсе его бесед с ангелами. Наивный. Изредка, но я их прослушиваю. Цвета Верхнего Эдема ему, видите ли, не нравятся. А ведь голубой и белый означают умиротворение, я согласна», — угодливо поддакнула Ева. «Так значит, змей склонял тебя к вкушению плодов с древа познания?» «Да, Господи. Он бесконечно упоминал их редкую сочность и дивный вкус, гарантируя, что я буду в восторге. Обвивался вокруг моей груди, скользил по бедрам и смотрел умильным взглядом. Делал комплименты, хвалил стройность фигуры, охотно помогал с советами, каких пираний выбрать, и рекомендовал хну для краски волос. Искушал, одним словом. А однажды, искупавшись в ручье, мы возлегли с ним на траву. Господи, я молодая, глупая, мне всего год от роду. Я не понимала, что именно подлый змей со мной делает. Скользил везде, где только можно, хотя только сейчас я сообразила, да нигде ж нельзя. Он сказал, это эротический массаж. Адам в гневе переломил через колено дубовую палку. «Ах ты, злыдня банановая!» — взревел он. «Пока я, не покладая рук, собирал фрукты, ты, стало быть, со змеем возлегла. Преврати ее обратно в ребро, Господи, а то в груди колет». Ева вспыхнула пунцовым румянцем. «Интересно, а к кому ты ночью в чащу бегал, а?» Холодно вопросила она. «Думаешь, я совсем тупая? Хочешь сухим из воды выйти?» «Не получится. Все, сейчас про тебя расскажу». «Шлюха!» — побагровел Адам. «Кобель!» — отрезала Ева. Рядом послышалось тихое старческое покашливание. «М-да. И кто сказал, что романтика умерла?» — усмехнулся Бог. Он сложил руки на груди, что-то напряженно обдумывая. «Опять мой проект не удался», — признался создатель. «Замучился уже, если не сказать больше. Вначале казалось, дела идут отлично. Перестал экспериментировать, создал наконец-то расу по своему образу и подобию, но нет. И тут засада. В виде исключения. Я не стану вас уничтожать. Однако из Верхнего Эдема вам придется убраться. Здесь не бесплатная гостиница. Чтобы не тратили времени на сборы, дарую вам эти одежды». Вспышка искр на поляне явила глазам Адама и Евы дорожную сумку. «Там все, что надо», — деловито сказал Бог. «Отличный набор путешественника. Кожаные шапки, кожаная юбка, нижнее белье, штаны, ботинки и туфли. Кожаные плащи, парочка сыромятных ремней. Кто-то подумает, что эти одежды подойдут скорее сексуальным меньшинствам будущего, но у меня нет желания сидеть и обдумывать дизайн. А чем плохо? Не промокает под дождем, долго не изнашивается, красиво выглядит. Сноска. Как указывает Библия, Бог дал Адаму и Еве при высылке из рая кожаные одежды. Священники высказываются на эту тему по-разному. Одни говорят, это были накидки из шкур животных, а другие, что, собственно, одеждой являлась кожа первых людей, которые, будучи в Эдеме, просто состояли из мяса и крови. Еву обновки не привели в восторг, однако она предпочла не возражать. Ага, ну и на закуску. Бог сдвинул нимб чуточку налево. Отныне вы смертны. Он даже не закончил эту фразу, как перед ними на облаке дыма возникла фигура в черном балахоне. Она откинула капюшон, и все трое увидели лицо, изъеденное червями. «Слава Богу!» — облегченно выдохнула смерть. «Да наконец-то!» Она профессионально осмотрела задрожавшую парочку и занесла лезвие косы. «Сразу обоих прибрать или только одного?» — поинтересовался мрачный жнец. Ева быстро толкнула Адама в бок. «Чего стоишь-то?» — дрожащим голосом спросила она. «Тебя уже заждались». Смерть посмотрела на нее и улыбнулась, если это можно было назвать улыбкой. «Так, попрошу без самодеятельности», — вмешался Бог. «Твое время пока не пришло». По моему плану, первые люди будут жить долго. Это потом ты развернешься. Давай, сгинь. Сноска. Адам, согласно Библии, прожил 960 лет. Ева умерла молодой, в 234 года. Смерть, опечалившись, махнула костлявой рукой, но без возражений сгинула. «Когда придет время, она заберет вас», — пояснил Бог. «Плодитесь и размножайтесь, хотя рожать, Ева, ты будешь в муках, и это самое безобидное наказание за твое нелегальное обжорство. Иначе ты бы родила, распевая веселые песенки, но отныне страдай. Помимо сего, ты обязана будешь подчиняться мужчине до тех пор, пока не появится феминизм. Но до него, поверь, еще ой как долго. Тебе вплоть до 20 века от Рождества моего сына запретят голосовать на выборах. Нечего манго без спроса лопать». Ева заплакала. Создатель сурово посмотрел на Адама. «Да и тебе придется невесело», — констатировал Бог. «В поте лица станешь добывать хлеб свой и возделывать землю, из которой взят». Сноска. «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама». «Это тебе не за бананами 10 минут неспешным шагом прогуляться». «Да, то ли еще будет. Попробуй рис вырастить по колено в ледяной воде, пшеницу сжать под палящим солнцем, вкалывать на рудниках и рыть метро». Перекладывать бумажки в офисе до посинения. Ездить на тимбилдинге. «Тимбилдинге?» — похолодел Адам. «Узнаешь со временем», — пригрозил Бог. «Если вкратце, ничего хорошего. Да и с Евой будет жизнь не мед. Начнет гулять от тебя втихомолку. Тратить на пираний все, что ты добываешь, не покладая рук. И ты окажешься не лыком шит. Утопишь горе в напитках из солода и хмеля. А сейчас забирайте свои вещи, остатки бананов и марш на выход». Полил дождь, делая ситуацию невыносимо мелодраматичной. «Господи!» — взмолилась Ева. «И это всего за два манго! Не соблазни меня, Люцифер! Я бы не осмелилась их попробовать! Это ж как пожизненное заключение, только хуже!» «Раньше надо было папу слушать», — пресек возражение Создатель. «Вы переполнили чашу моего терпения. Я же Бог. Казалось, чего угодно могу создать. Хоть галапагосскую черепаху и карликовых свиней-пекари. А толковых разумных существ не получается. Ну и хватит с меня. «Отныне будет так. Вы сами по себе, а я сам по себе. Можете, в принципе, мне молиться, и иногда я вас даже послушаю. Только знаю я, что вы попросите. Эх». Он щелкнул пальцами. На поляне предстал отряд ангелов. «Михаил», — устало сказал Бог, — «сопроводи обоих на выход. Уриил, а ты останься, чтобы преступники не прокрались обратно и не украли плоды из древа жизни, дабы обрести бессмертие. Охраняй вход в Нижний Эдем. Вечно». Сноска. «И поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы хранить путь к древу жизни. Богословы католичества и православия до сих пор не могут прийти к общему мнению, кто же теперь охраняет спрятанный вход в рай. Одни считают Михаил, другие — Уриил. Понимаю, работа тяжелая. Зато, когда человечество окончательно погибнет, можешь рассчитывать на 20-летний отпуск». Уриил по-солдатски кивнул. Он был из тех ангелов, что не вдумываются в рассуждения после приказов. Архангел Михаил сделал знак двум дюжим херувимам, и те потащили Адама и Еву из Нижнего Эдема. Адам, впрочем, шел сам. Зато Ева упиралась и отчаянно вопила. «С ней нельзя так поступать. Она не виновата. Жалкий кусочек червивого манго. Почему столь жестокая несправедливость?» Архангел Михаил сделал вывод, что в личной жизни Адаму давно и прочно не везет. Однако воздержался от комментариев. Херувим-превратник отпер врата Эдема и сначала наружу прошествовал Адам, затем с помощью пинков вылетела Ева, вслед которой кинули сумку с кожаными вещами. Через минуту вышел и Уриил. Он молча замер у врат, держа в обеих руках пылающий огнем меч. Вид чисто выбритого херувима с квадратной челюстью и холодным взглядом серых глаз говорил сам за себя. От меча пахло дымом и раскаленным железом. Постояв минут пять, Адам и Ева развернулись и побрели, куда глаза глядят. Земля отныне принадлежала им двоим. Адам мысленно прикидывал, где помимо Эдема могут расти бананы, а Ева в глубине мозга рассылала проклятия всем подряд, но в первую очередь Люциферу. Михаил повернулся к Богу и залихватски щелкнул крыльями. «Дело сделано, Отец Небесный», — отрапортовал он. «Благословляю тебя», — печально откликнулся Бог. «А теперь я пойду, мне предстоит срочный разговор. Один гость уже давно алчит крупицу моего внимания». Архангел внезапно смутился. Он едва не забыл важную вещь. «Господи», — сказал он, — «тут дело такое. Из Верхнего Эдема просят аудиенции. Говорят, тоже срочный вопрос, чрезвычайно важный. Я бы не решился тебя беспокоить, однако...» «Люцифер?» — спросил Бог. «Да». «Отлично. Скажи, мы с ним скоро увидимся. Сегодня я занят. Приму его завтра». Женщина любовалась сценой изгнания Адама и Евы из рая сквозь листья джунглей. Она присутствовала с самого начала, не пропустив ничего. Ей было и грустно, и радостно. Вот только очень сильно мучила жажда.